Короткие рассказы для детей. История 95. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Книга притчей, 18 глава, 4 стих. Родник – это начало или источник текущей воды. Сначала дождь орошает землю, потом дождевая вода проникает в глубинные слои земли. Постепенно под землей собирается много воды. И, наконец, под напором в каком-нибудь другом месте она выходит на поверхность в виде родника. Пробил себе дорогу родник между скал. Говорят о горном роднике. Бывают родники и на полях, и в лесах. Когда-то в Англии была община, которая решила рассылать Библии во все концы земли. Крестьяне приезжали из окрестных сел и деревень на богослужение на лошадях или легких конских повозках. На одном собрании обсуждался вопрос о сборе денег для закупки нескольких тысяч Библий. Один мужчина сказал: «Дорогие друзья, вы, наверное, сейчас думаете, что мы можем сделать, как помочь распространению Библии по всей земле. Мы, бедные крестьяне, можем пожертвовать только несколько пенсов для этого дела. А что на эти деньги сделаешь? Послушайте, дорогие, в горах я видел источник. И я спросил: источник, куда ты спешишь? Я бегу к реке. У реки я спросил: река, куда ты направляешься? Я тороплюсь к морю. А зачем? Спросил я. Туда стекаются все родники, и реки большие, и малые, и миллионы капель становятся такими сильными, что переносят большие корабли во все концы земли. Эти корабли нагружены различными товарами, продуктами питания для людей. Мужчина достал свой кошелек и вынул одну монету. «Видите эту маленькую монету? Я говорю ей: беги, спеши, маленькая монета, к фунту стерлингов. Фунт к десятке, к сотне, тысяче, даже к миллиону. Так же, как миллионы капель соединены в море, в единое целое, так же должны собираться и маленькие монеты. Поэтому будем жертвовать каждый столько, сколько может. Тогда быстро соберутся миллионы монет, и мы будем иметь десятки тысяч фунтов стерлингов. Только монета должна катиться, торопиться. Вы меня поняли?» Мужчина сел. Крестьяне стали усердно жертвовать, и немного погодя были отправлены первые Библии. Дорогие дети, вы тоже приносите ваше маленькое пожертвование в воскресную школу? Давайте мы поблагодарим Господа, что нашими пожертвованиями мы можем помогать распространению Слова Божьего. Будем и в дальнейшем жертвовать на Его дело.